Ты смотришь потому, что она красивая. Ведь правда красивая?» — допытывался он с необыкновенным жаром, стискивая и стискивая мою руку. «Если ты смотришь на нее потому, что она красивая и смущен ею, а я уверен, что ты ею смущен, потому что грехи, в которых она подозревается, еще усиливают в твоих глазах ее притягательность. Если ты смотришь на нее и испытываешь желание, это именно и доказывает, что она ведьма. Берегись, мой сын. Красота тела целиком ограничивается кожей. Если бы люди увидели, что находится под кожей, как это произошло с беотийской рысью, они бы содрогнулись от вида женского тела. Все это очарование на самом деле состоит из слизи и крови, животной мокроты и желчи. Если вспомнить, что содержится в ноздрях, глотке и кишках, поймешь, что тело набито нечистотами. А ведь слизи или помета ты не захочешь коснуться даже пальцем. Откуда же берется желание сжать в объятиях мешок, наполненный навозом? Я ощутил рвотные позывы. Я не хотел больше слушать эти слова. Тут пришел на помощь учитель, который все слышал. Он резко шагнул к Убертину, схватил его руку и оторвал от моей. «Хватит, Убертин!» — сказал он. «Девушка скоро пойдет под пытку, потом на костер. И превратится именно в то, что ты описываешь. В слизь, кровь, желчь и животную мокроту. Но это произойдет стараниями наших с тобой ближних. Именно они извлекут из-под человеческой кожи то, что Господь позаботился этой кожею прикрыть и украсить. Вдобавок, с точки зрения первоматерии, ты ничем не лучше той девчонки. И оставь мальчика в покое». Убертин огорченно потупился. «Наверное, я согрешил», — пробормотал он. «Конечно, я согрешил. Чего еще ждать от грешника?» Толпа стала расходиться, продолжая обсуждать виденное. Вильгельм ненадолго подошел к Михаилу и другим миноритам, которые желали услышать его соображения. Теперь в руках Бернарда доказательства, хотя пока и сомнительные. В монастыре орудуют колдуны и творят те же самые заклятия, какие творили заговорщики в Авиньоне, пытаясь извести папу. Конечно, в судебном смысле это еще не улика против нас. В таком виде это не может повредить завтрашней встрече, но сейчас он постарается вырвать у этого несчастного новые показания, которые, по моему глубокому убеждению, пустит в ход не сразу. Он их прибережет, чтобы воспользоваться в дальнейшем, и потом внезапно развалит всю дискуссию, когда она начнет принимать нежелательный для него оборот. «Может он добиться, чтобы тот как-то свидетельствовал против нас?» Вильгельм ответил не сразу. «Будем надеяться, нет», — неуверенно проговорил он. «Я же мысленно сказал себе, что если Сальватор выложит Бернарду все то, что рассказывал нам касательно своего с Келлерем прошлого, и если хоть как-то заикнется о связи их обоих с Убертином, находившимся в то время в бегах, положение для миноритов создастся крайне затруднительное. В любом случае, подождем их действий», — ровным голосом продолжал Вильгельм. «С другой стороны, повторяю тебе, Михаил, что все решено заранее. Но ты хочешь попробовать?» «Хочу», — сказал Михаил, — «и уповаю на помощь Господню. Святой Франциск заступится за всех нас». «Аминь», — поддержали остальные. «О, разве не говорили тебе?» — — насмешливо отозвался Вильгельм, — что святой Франциск, скорее всего, расселен в совершенно другом месте и там дожидается страшного суда и никогда не видится с Господом Богом. — Будь проклят этот еретик Иоанн! — бормотал владыка Иероним, когда все расходились спать. — Теперь он уже и святых заступников нас лишает. Что же нас тогда ждет, грешников несчастных?